Он встал и пошел к двери, опустив плечи. Вот и все. 5 лет упорной работы, 5 лет взаимной любви. И все закончилось. Осталась только пустота и горечь. Профессор Ионов ознакомился с последними отчетами по московскому исследованию и по личности Анастасии Каменской. Для уточнения деталей к нему пригласили начальника Каменской, Константина Большакова, давнего участника программы, которого в целях проведения эксперимента выдвинули из резерва на передовую. Суть эксперимента состояла в том, что в нескольких регионах назначали на должность резервистов программы, которые начинали работать так, как полагается, и формировать высокопрофессиональное кадровое ядро своих подразделений. В момент назначения резервистов в их подразделениях проводились комплексные монографические исследования с целью получить полную и всестороннюю картину профессионального уровня сотрудников, их компетентности и мотивации. Через год исследование предполагалось повторить и провести сравнение, чтобы понять, насколько грамотная деятельность честного руководителя повлияла на эффективность работы. Кроме того, по запросу Евгения Леонардовича специалисты составляли характеристику подполковника Каменской на предмет решения вопроса о ее пригодности к работе в фонде. Характеристика оказалась неутешительной. Каменская к работе непригодна. Она слишком сильно мотивирована на свою работу и не хочет менять ее ни при каких условиях. Ионов понимал, что такие предложения, как предложение участвовать в сверхсекретной программе, могут делаться только тогда, когда гарантированно не получишь отказ. В противном случае вся секретность полетит в тартарары. Каменская откажется. Таков был непреложный вывод специалистов-психологов. Поэтому с ней даже не имеет смысла разговаривать. «Поздравляю тебя, Костя!» Ионов сердечно пожал руку Большакову. «Ты очень хорошо начал. Эксперимент пока идет успешно. Ты предпринял какие-нибудь шаги по кадровому вопросу?» «Каменская назначена старшим оперуполномоченным по особо важным делам. Я готовлю представление о присвоении ей звания полковника милиции за особые заслуги, так что она пока никуда не уйдет», — начал докладывать Большаков. «Кроме того, я встречался с полковником Гордеевым и советовался с ним, как привлечь на работу в отдел некоторых сотрудников, которые там раньше работали, например, Лесникова из департамента уголовного розыска и Силуянова, который сейчас зам по криминальной в одном из округов Москвы. Гордеев обещал переговорить с ними сам. Намечены несколько кандидатур с земли. Сейчас вопрос прорабатывается». Ионов слушал его с удовлетворенной улыбкой. «Вот такие молодые, как Костя Большаков, его надежда. Надежда и опора всей программы. Хорошо обученные, грамотно подготовленные, честные. В резерве программы их достаточно. У меня для тебя есть подарок», — Ионов лукаво подмигнул. «Ты ведь не знаешь, что я нацелился на твою Каменскую?» Лицо Большакова мгновенно помрачнело. «Вы хотите забрать ее в фонд?» «Хотел и даже дал команду изучить ее, но вывод, увы, неутешительный. Она хочет работать только там, где работает, и нет такой силы, которая могла бы ее оттуда вынести». «Первоначальные результаты изучения говорили о том, что она нам подходит, что ей можно и даже нужно делать предложение о работе у нас, и она это предложение с высокой степенью вероятности примет. Но в последнюю неделю поступили данные о том, что у нее резко усилилась мотивация на работу в твоем отделе. Уж не влюбилась ли она в тебя, мой юный друг?» — пошутил Ионов. «Но вы скажете тоже, Евгений Леонардович», — смутился Большаков. «Да шучу я, шучу. Одним словом, мы ее не забираем, она остается с тобой. Это мое решение, так что с тебя причитается. Ты ее береги, не обижай, у нее хорошая голова». «Я знаю», — Большаков с облегчением улыбнулся. Попрощавшись с Константином, Евгений Леонардович снова принялся просматривать письменный отчет о результатах монографического исследования — хода работы по убийству Милены Погодиной. И вдруг обнаружил приложение на нескольких страницах, которое он раньше не заметил. Начал читать. Это была история Бориса Безбородова и его семьи. В глазах у Ионова потемнело. Он, ученый, исследователь, сидел в своей башне из слоновой кости и никогда не думал о том, чем в реальной жизни оборачивается разнузданная свобода, которой пользуются сегодня правоохранительные органы. Он думал только о том, что слабеющая система защиты вынуждает нападающих терять квалификацию. Ему не приходило в голову, что слабая защита и слабое нападение — жесткие и сильные жернова, перемалывающие человеческие жизни. И между этими жерновами может оказаться любой, даже самый честный и порядочный человек, никогда не имевший дела с криминалом.